не стал тебя отвлекать, ты прямо ушла в процесс с головой. Я ушла бы куда угодно, хоть в гроб, лишь бы только никогда тебя не видеть и не слышать, устало подумала Миранда, впрочем, отдавая себе отчет, что умирать ей все же не хотелось. Вслух же она ответила другое. Мне это понравилось. Очень, найти подходящее слово удалось не сразу. Расслабляет. Вот и чудно, улыбнулся он. У нас еще много таких корзин, знаешь ли, будем потихоньку разгребать дом от всякого хлама. Для чего? Едва не спросила она, но запнулась и прикусила язык. Ее вдруг передернуло от отвращения, когда он не спеша подошел, присев напротив на корточки, и медленно взял ее узкие ладони, шершавые от минерального рассыпчатого слоя на раковинах, в свои. Я долгие годы жил не так, как должен был, и не так, как хотелось, вдруг поделился он, пристально глядя ей в лицо. Взгляд был пустым, как темное оконное стекло заброшенного дома, и ничего не выражал. Сама видишь, на что похоже это место. Он иронично усмехнулся. Странное это было сочетание. Улыбающиеся губы, мертвые глаза. От этого по спине Миранды пробежала испуганная дрожь. Он, должно быть, почувствовал это, как любой хищник чувствует трепет добычи перед ним, но недовольства не выказал. Напротив, лишь крепче сжал пальцы, положил локти Миранде на колени и лег сверху грудью. Он не просто искал телесного контакта с ней, он в нем отчаянно нуждался, будто больной в своевременной дозе лекарства. Маттиа молчал, будто ожидая от Миранды, что та скажет, как она назовет его дом. Смутившись, она, не зная правильного ответа, испуганно протянула. «Я не могу сказать, но, на хламохранилище», — любезно подсказал Маттиа и рассмеялся. «Ну, это же оно, вылитое». Это был вовсе не бездушный смех, но Миранду от него объяло холодом. Она хорошо помнила, что этот смеющийся человек с карими глазами, такими темными, что кажутся скорее даже черными, забил Трента битой насмерть, так, что у того раскололся череп. На мгновение побег от него показался ей немыслимым, почти невозможным. Она как пленная Гесперида при Титане Атласе, державшем на своих плечах небесный свод. Сам узник своей силы и жестокости, он заточил теперь ее, чтобы не быть таким одиноким, так, получается, это ничего, отсмеявшись, сказал он, с какой-то странной надеждой глядя в лицо Миранды. Чего он ожидал? Ответного касания, возможно. В глазах его было много невысказанных желаний. Миранда боялась, что если она не будет их исполнять, он от нее избавится. Мы приведем все в должное состояние. В конце концов, тебе ведь не захочется жить в таком захламленном месте. Тут моя вина, я не должен был все так запускать, но пойми, я некоторое время я был не в себе. Кое-что, конечно, придется починить. На это нужно время, но, о чем он? Впервые за долгие дни Миранда снова запаниковала. Все будет в порядке. Тебе здесь рано или поздно понравится. Я решил начать с гостиной, он пожал плечами, потому что мы могли бы отдыхать в ней вечерами. Знаешь, хотел обустроить все так, чтобы для каждого нашелся свой уголок. Дом, конечно, скромный, но к чему нам двоим больше? Нам двоим? Она молчала, испуганно глядя на Маттиа. Возможно, на лице ее были все обуревавшие чувства, потому что он говорил очень мягко, но Миранду не покидала мысль, что он издевается над ней, хорошо понимая, что именно она испытывает. Он подошел ближе, протянул руку и улыбнулся. Улыбка была холодной, как лезвие ножа. В глазах никакого сострадания, только видно было, как он ждал, а что теперь сделает или скажет она, как она себя поведет. Миранда вложила свою руку в его, аккуратно отодвинула ногой почти пустую корзину с остатками ракушек. Маттиа, прижав ее ладонь у себя под локтем, к пышущему жаром боку, повел девушку на кухню. Он шел и говорил, какая она стала худенькая, и как побледнела, и как ему это не нравится. Он говорил заботливо, но в голосе слышался шелест металла, и Миранда, не желая ничем рисковать, кивала и изредка тихо соглашалась с тем, что он говорит. Она уже изучила, что молчание приводило его в бешенство, а потому старалась всегда быть начеку и соблюдать баланс между тем, чтобы поддакнуть ему, и не сказать лишнего. И хотя от страха и отвращения, от нежелания находиться здесь ни секунды больше ее тошнило, она сказала «благодарю», когда он поставил перед ней тарелку с дымящимися свиными ребрышками и смесью овощей, тушеной на пару, и стакан воды. Маттиа внимательно смотрел, как она нанизала на вилку кусочек мяса, который он разделал ей ножом заранее. Он следил за Мирандой, пристально и долго, а потом сам приступил к ужину. Они успешно обманывали друг друга, оба прекрасно понимая, кто и что из себя представляет, но таковы были правила этой игры, и только одно пугало Миранду. Что, если однажды она надоест Маттиа? 3. На другой день все повторилось. После завтрака и умывания он дал ей следующую корзину, положил возле ног большое покрывало, а сам принялся возиться с мясорубкой, разобрав ее на части. От одного вида этого прибора в руках у Маттиа Миранду пробрала ледяная дрожь. Она вперилась взглядом в стальные лезвия, которые он крутил так и этак, приноравливая к испорченному старому механизму. При виде него вспоминалась только та газонокосилка, фонтан багровых брызг, кровавая каша на траве. Миранда в ужасе подумала, что не проглотит ни кусочка из того, что готовит эта сволочь, но тут же поняла, это невозможно и опасно, я больше так не могу. Она откладывала в сторону одни ракушки, а в корзину другие. Тянулись часы, в комнате стало душно, она захотела пить, не сдержавшись, робко попросила у Маттиа воды. Он удивился и поднял голову с таким воодушевлением, словно она согласилась выйти за него. «Обожди минуту, детка», – торопливо сказал он и мигом поднялся. «Да, здесь и впрямь жарко. Погоди, сейчас мы это исправим». И он открыл нараспашку окна в кухне, а потом налил в высокий стакан воды, бросив туда льда из холодильника. Лед позвякивало прозрачные стенки, когда Миранда взяла стакан из рук Маттиа, снова тихо поблагодарила, она не забывала этого, она не забывала своего места, и попила, впервые за долгое время чувствуя, что вода приятно скользит по горлу в пищевод, и что ей действительно доставило удовольствие утолить свою жажду. Как только она это ощутила, пришел моментальный испуг. Она не могла расслабиться ни днем, ни ночью уже которые сутки, а теперь такая простая вещь, стакан воды, и она почти даже насладилась ею. Это ужасно, ужасно, ужасно. Она не может насладиться чем-то в этом месте, это невозможно, только не сейчас. Тогда Миранде пришлось понять, что даже в таких обстоятельствах ее ум, ее психика и ее тело приспосабливались к простым удовольствиям, потому что иначе она сошла бы с ума. Маттиа присел против нее на колено и заботливо коснулся ладонью макушки, примяв каштановые волосы. Теперь, когда Миранда их не укладывала и не умащивала маслами, пенками, муссами и прочими снадобьями, они легко волновались, расщепляясь на множество колеблющихся, зыбких золотисто-бордовых искорок, дающих красивый ореол вокруг головы при свете солнца. «Хочешь еще? Нет, спасибо, больше не нужно». По глазам его было видно, что он хочет дать ей что-то кроме этого. Все, что она попросит, но не единственное, свободу. В них, пугающе черных, была пустота, и только в самой глубине у зрачка блестела тусклая стальная искра. Это делало лицо Маттиа неживым и жутким, похожим больше на маску. Он приподнял губы в едва заметной улыбке, положил ладони на колени Миранде, а потом неторопливо и ласково скользнул ими, раскрытыми и широкими, на бедра. Миранда ощутила, как у нее поджался живот. В нем появилось щекочущее странное чувство, будто под пупок вонзили тонкую игру с леской, которую теперь тянут вверх. Она сама не заметила, как тяжко начала вздыматься ее грудь, потому что он приблизился к ней. Все эти дни он ее не трогал, но она не была уверена, что не тронет и сейчас. Миранда впилась пальцами в деревянные ручки кресла так, что в тишине они громко скрипнули. Она все еще сжимала створу раковины гребешка с зазубренными краями, и теперь они больно впились ей в ладонь. Сердце замирало. Несколько секунд отделяли ее от неизбежных мучений, и она с тоской нахмурилась, скользя взглядом по лицу Маттиа. «Ну же, давай, если хочешь наброситься, снова терзать, терзай, но не нужно играть, не нужно медлить, это еще хуже и страшнее, будто неизбежно оттягиваемая пытка». Он легко поднял Миранду на руки, чувствуя, как она дрожит и как сгруппировалось все ее тело. Она придержалась за его плечи, но больше не сделала ни одного движения, даже когда он опустил ее на диван, задрал юбку и приспустил себе брюки. От одного только его вида низ живота прострелило напоминанием о той боли, которую она испытывала каждый раз. Миранда вжалась в диванные подушки, словно стремясь провалиться сквозь них куда-то к черту в ад, в параллельную вселенную, куда угодно, только бы раствориться, исчезнуть, ускользнуть от него. Маттиа встал коленом между ее ног и, подхватив подляжки, примостился поближе, легонько потеревшись влажной темной головкой о совершенно сухие половые губы. Затем, склонившись к Миранде, Маттиа лег поверх нее и коснулся губами шеи. Он целовал ее, не неприятно в принципе, и он был не мерзким физически, но от каждого его движения Миранда чувствовала нарастающую тошноту. Он скользил руками по ее телу, то сжимал, то гладил его, не грубо, только чувствительно, и она горела под ним, но не от любви, не потому, что хотела его, не потому, что ей было хорошо. Это был жаркий ад, пламя раскаленной печи, обдувающее из открытой створы. Это была лихорадка, поразившая здоровое тело. Это была исчумляющая язва. Маттиа распалялся все сильнее, тяжелел и наливался кровью член, прижатый между ее плотно сомкнутых ног. Дыхание его становилось все глубже. Каждая мышца в теле наливалась такой же литой тяжестью. Наконец, Маттиа выпрямился, сел и прижал Миранду рукой к подушкам, удерживая ее за скрещенные над головой запястья. А потом вошел, так плавно, как мог. Миранду обожгло изнутри, будто на нее плеснули кипятком. «Я не хочу», — пронеслась быстрая мысль, и Миранда прогнулась в пояснице, подавшись навстречу Маттиа, чтобы не было так больно. У него не было проблем с собственным желанием. Он немного увлажнил девушку, но это тут же прошло, и двигаться стало вновь сухо и даже больно. Толкаясь в нее, он пытался усмирить собственные досаду и обиду. Чувство было таким, словно его самого растирают куском наждака, и жадно пульсирующее, налитая кровью мышца внутри Миранды горела. Маттиа отпустил ее руки и взял под бедра, чтобы притянуть ближе к себе. Так он смог ускорить темп, и Миранда услышала, словно была где-то очень далеко отсюда, быстрые хлопки плоти о плоть. Она смотрела лишь на темное лицо над собой, черты которого были затканы тенями, бросаемыми солнечным светом через ткань на окнах, и на сверкавшие глаза, и на влажные волнистые волосы, стелющиеся по широким плечам, покрытым росинками пота. Он тихо застонал и потянулся к Миранде, от этого скользнув только глубже. Ее живот разорвало жгучей болью, тело распирало изнутри. Это было настолько мучительно, что она вскрикнула и выбросила вперед руку, с силой уперевшись Маттиа в грудь и тщетно пытаясь отодвинуть его. Он схватил ее за бок, грубо дернул ближе, под себя, и только тогда Миранда с удивлением увидела, как по его грудным мышцам, лентой скользя между ее пальцев, течет узкая полоска крови. Миранда настолько оцепенела при виде нее, что боль ушла на второй план. Она не понимала, что происходит. Маттиа ей жалко не было, но в замешательстве она только шевельнула губами, запнулась, и по ее взгляду он, распаленный их близостью, понял, что-то не так, черт. Она убрала дрогнувшую руку, не сразу поняв, что поцарапала Маттиа острым краем ракушки, которую сжимала в пальцах, случайно, но сильно и глубоко. Маттиа был в старой льняной рубашке, полностью расстегнутый. Он с недоумением смотрел на царапину. Ему рассекло кожу, только и всего, но он, кажется, редко получал какие-то раны, потому что теперь в его глазах было удивление. У Миранды похолодели руки, когда он рывком вышел. Чтобы не испачкать рубашку кровью, быстро встал и потянулся за салфеткой на столике, небрежно сметая все, что на ней было, на пол. Он скомкал ее и приложил к царапине, внезапно улыбнувшись. Миранда побледнела. Она не знала, что за этим последует. Он ее ударит, убьет, искалечит, порежет лицо этой чертовой ракушкой. Она выпустила створу из рук, и та упала на половицы, разлетевшись на две половины. Маттиа все с той же мягкой улыбкой подтянул штаны, обнял Миранду за плечи и привлек к себе. «Прости», — прошелестела она, боясь сделать лишнее движение. «Прости, я не нарочно, я забыла, что она». «Ничего», — откликнулся он. «Правда, детка, ничего особенного. Думаю, если бы ты хотела меня прирезать, то взяла бы нож, да, а так, но гляди-ка, какая она хрупкая и какая острая». Он поднял на девушку взгляд, пытливо всмотрелся в лицо, выражавшее смертельный испуг, и отвел упавшие на лоб волосы в стороны. «Это очень похоже на тебя, очень, я». Вдруг его прервали шум автомобильного двигателя. Кто-то ехал по песку, немного буксуя в нем, а затем заглушил мотор, и до слуха Миранды донеслись хлопки закрывающихся дверей. «Кто это?» — промелькнуло у нее в голове. Полная надежд, она уже представила, что это копы, и что ее все же нашли, а теперь окружили дом Маттиа, и ему ничего нельзя будет сделать, кроме как выйти и сдаться. Это она представила за мгновение, но в следующее пришлось разочарованно поникнуть. Маттиа стремительно встал и подошел к окну, выглянув из-за занавесок. Он тяжело усмехнулся и покачал головой. «Этого еще не хватало», — заметил он. «Кто же там?» Миранда вытянула шею. Она боялась передвигаться по комнате, пока Маттиа не даст разрешение на это. Она услышала женский смех и мужской голос. «Двое, их двое, кто это такие?» Маттиа некоторое время стоял у окна, щурясь из-за солнца и по-прежнему прикладывая к груди салфетку, уже порядочно пропитавшуюся кровью, и ругнулся. «Малдитося, 28, черт возьми, исп!» Он обернулся к Миранде, и она заметила на его лице схожие выражения с тем, какое было в пансионе. «А нет, нет, только не это. В последние несколько дней он вел себя терпимо. Теперь же она снова видела в нем тень дьявола. Недоумевая, что происходит, она покорно поднялась, когда он рявкнул. «Иди наверх, быстро!» Миранда сделала как велено. Когда Маттиа оставил ее в спальне одну, проверив все замки и пристегнув тонкой цепью к печной трубе, Миранда, подобрав ее концы так, чтобы звенья не брецали, подошла к ближайшему окну и кое-как выглянула в него. На пустынном пляже, лишь где-то очень далеко виднелись слабые тени от других домиков, там, наверху, на насыпи, стоял чужой темно-красный джип. Возле него, у открытого кузова, хлопотали мужчина и женщина. Она, стройная блондинка в кудрях, длинноногая, спортивно сложенная, и он, ростом и комплекцией схожие с Маттиа, разве что тот был более массивным, и тоже блондин, как его подруга. Они, переговариваясь, снимали крепления с двух досок для серфинга, остановившись в 1500 футах от дома Маттиа Кастаса, не меньше. В душе у Миранды поднялось два одновременно сильных желания. Первое, чтобы они уезжали отсюда как можно быстрее. Второе, чтобы остались и заметили ее, а потом попытались спасти. В ней проснулась слабая надежда. Да, может быть, ей не везет, но Маттиа тоже. Как он собирается ее прятать? Она попробует как-нибудь привлечь к себе внимание отсюда, прямо сейчас, пока они колготятся на берегу. Лихорадочно осмотревшись, Миранда нашла на кресле белую рубашку и схватила ее, взявшись махать в окошке словно флагом. Пускай створы были заперты, она надеялась, что солнце не бликовало настолько, чтобы ее не было видно. Человек, мечущийся в окне, рано или поздно точно будет заметен. Вдруг она увидела, что из дома вышел Маттиа. Сердце упало. Она схватила воздух губами. Ей его отчаянно не хватило. «Нет», задохнувшись, сказала Миранда и со злости стукнула кулаком в стекло, так, что оно зазвенело. «Нет». Он спокойно брел по песку. В руках ничего не было, но это не значило, что он был не опасен. Миранда знала, как страшно и быстро умели убивать эти руки. Она задрожала, когда он добрался до парочки и приветливо помахал им. Они обратили на него внимание и оживленно подтянулись ближе. Девушка была в купальном черном костюме и пляжной юбке, мужчина – в футболке и шортах. Между ними завязался разговор. «Боже, нет», – взмолилась Миранда, прильнув ладонями к окну. «Нет, умоляю, пощади их, Боже, нет». Это были люди, здесь, в этой глуши. При том, что Миранда с удивлением поняла, что к нелюбимому Маттиа только при ней наведалось уже два человека, но то были соседи, и сам Маттиа с довольством упомянул, что они – редкие гости. Мальчишку он сам вызвал по звонку, не желая уезжать за продуктами в город, а девушка порой совершала моционы по пляжу, но жила совершенно одна. Он рассказывал это Миранде так буднично и спокойно, что она поняла. Маттиа совершенно не боится их и в случае чего просто разделается так же легко, как с жертвами из пансиона. А там были и крепкие парни, не то что тощая девушка и костлявый подросток. К глазам подкатывали слезы. Она с замиранием сердца смотрела в окно и ждала, когда Маттиа начнет действовать. Только рядом с мускулистым, плечистым незнакомцем она снова подметила, каким крупным и рослым был Маттиа. Привыкнув к нему за эти дни, она, как быстро подстраивается на дум под сложные обстоятельства, словно и позабыла, каков он по сравнению с другими мужчинами, и как она могла думать, что может ему сопротивляться. Бесполезный бред. Запустив пальцы в волосы, Миранда следила за тем, что будет дальше, не способная ни на что повлиять, ни во что вмешаться. Она боялась даже найти какой-нибудь инструмент, чтобы отомкнуть звено на своей цепи. Пока она не удостоверится, что эти двое останутся живы, попытка бегства бесполезна. Она знала, на что способен Маттиа, и боялась его злить. Она понимала, что у нее есть только один шанс, один из множества, и собиралась воспользоваться им правильно. Маттиа неторопливо говорил и жестикулировал, мужчина и женщина улыбались ему. Со стороны это был обычный приятельский разговор, но Миранда наблюдала за ним со всем вниманием, как заклинатель змей, готовый в любой момент пресечь бросок усыпленной гипнозом кобры. Однако спустя непродолжительное время они закончили. Маттиа пожал мужчине руку, улыбнулся девушке, и она зарделась, смущенно растерев загорелое плечо и очарованно глядя своей несостоявшейся смерти вслед. Миранда отшатнулась от окна за мгновение до того, как Маттиа поднял на нее недовольный, холодный, полный злости взгляд. Улыбка и дружелюбное выражение спали с его лица, как шелуха. Когда он вернулся домой и крепко запер дверь, Миранда уже сидела в кресле, свернувшись с ногами калачиком, и делала вид, что дремала, сложив голову на скрещенные на подлокотнике руки. Она слышала все, что делал Маттиа. Открыл кран, набрал воды, потом звякнули стаканы. Попил, наверное. Затем поднялся на второй этаж. Половицы тихо поскрипывали под весом его тела. Он отпер дверь в спальню, и Миранда услышала его дыхание. Она почувствовала, как сверху на нее упала его тень. «Не притворяйся», — сказал он, немного помолчав. Миранда тут же открыла глаза. «Я знаю, что ты не спишь». Она подняла голову, послушная и спокойная, даже слишком, и ровным голосом сказала. «Я не спала, просто стало скучно». «Да», — хмыкнул он и поморщился, сбросив рубашку на спинку стула. «Вот так раз. Что ж, давай развлечемся. Как тебе они?» Миранда не ответила. По ее позвоночнику пробежала липкая дрожь, ладони вспотели. Маттиа улыбнулся. «Делаешь вид, что послушно ждала меня здесь?» «Ну конечно же, нет. Конечно, нет. Я знаю, что ты делала. Ты думаешь, если они тебя увидят, помогут и спасут?» Она поджала губы и снова промолчала. Маттиа легонько взял ее за подбородок, нежно перебрал его в пальцах. «Снова притворяешься? Ладно тебе, я в курсе, что ты подсматривала. Сейчас не буду тебя наказывать». Внезапно улыбка его обратилась в оскал. «Ну, может, только слегка». Миранда резко отбила его руку от лица и вскочила с кресла и, подстегиваемая инстинктивным желанием сбежать, устремилась к двери, но Маттиа перехватил ее поперек талии и легко бросил на кровать, навалившись сверху. Он разметал рукой ее платье и, придавив Миранду локтем поперек груди, ощетинился. «Глупо, детка, глупо. Эти двое пока живы потому, что мне не нужно делать вокруг них лишнего шума, но это не значит, что при твоем плохом поведении они будут жить и дальше. Они приехали сюда на короткий уикенд, потому что здесь хорошие волны и нет ни жильцов, ни туристов. Один только я, а теперь еще и ты. Молись, чтобы все было тихо. Я, Маттиа, я не...» Она отбивалась как могла, но только затем, чтобы он не сломал ей своим весом грудную клетку. «Мне тяжело, я не могу. Что ты делала в окне?» «Смотрела», — дрожащим голосом призналась Миранда, «следила. Но я не собиралась бежать, черт возьми». Она это почти крикнула, и Маттиа внезапно отступил, выпрямившись и отпустив ее. Он внимательно, хмуро посмотрел в бледное лицо. «Это бесполезно, разве я не понимаю?» Бросила она в слезах, с досадой, и это было так искренно, что Маттиа даже успокоился. «Я поняла это сразу. Ничего не выйдет. Да, я надеялась». Он изменился в лице. В чертах его появилось любопытство. Его поразила неожиданная честность Миранды. «Но все без толку», — заключила она и покачала головой. «Единственное, чего я действительно боюсь, разозлить тебя, поэтому я никуда, никуда не сбегу, никуда». Она лгала ему, притворяясь честной, хотя и голос, и взгляд сработали, потому что она действительно так думала, пусть и не собиралась сдаваться. Маттиа этого было не нужно знать. Тем не менее, от этого признания он, кажется, сильно остыл. Немного нахмурившись, он бросил. «Ты голодна?» Она снова покачала головой. Он присел на край кровати, сложив ладони лодочкой между разведенных в стороны колен. Волосы упали на плечи вдоль лица, заслонили его от Миранды. «Меня беспокоит, что ты плохо ешь и худеешь». Она посмотрела на потолок, тяжело вздохнула. В уголках глаз скопились слезы. Нижние веки защипало. «Почему?» — выдавила она. Маттиа непонимающе обернулся. Кажется, он действительно не мог взять в толк, зачем Миранда спросила это. «Неужели это не очевидно? Я хочу, чтобы ты была здорова, чтобы ты прожила как можно дольше, чтобы ты...» Он помолчал. «Я не могу больше чувствовать все это и жить как раньше. Если ты сбежишь или умрешь, я не жилец. Больше нет». Какая ирония. Миранда так хотела с ним расправиться, лучше и самый надежный из вариантов – расправиться сначала с собой. Она усмехнулась, и это было так горько, что Маттиа вдруг испугался. Он опустил руку ей на колено и с подлобья обжег взглядом, сказал: Если ты вздумаешь что-нибудь сделать с собой, я лучше отрежу тебе руки, чтобы не. Я слишком люблю жизнь, чтобы умирать или существовать словно искалеченный овощ. Вот такая я жалкая. Не говори так, мирно сказал он, склонив голову на плечо. Угрозы чередовались с пониманием, жестокость, с показной нежностью. Миранду это сводило с ума, она не знала, что от него ожидать, но тоже вела свою игру, и постепенно в ее голове начинало крутиться какое-то понимание того, что нужно делать дальше. «Ведь я тоже не садист, я не хочу делать тебе больно, тогда не делай», очень тихо произнесла Миранда, опустив руку на его ладонь, которая все еще лежала на ее колене, и легонько погладила. «Если бы я могла немного меньше бояться тебя». В его глазах зажглись злые огоньки, но он быстро подавил в себе эту внезапную вспышку и вежливо кивнул. «Продолжай», — милостиво разрешал он. Миранда заколебалась, опустила ресницы. «Пока еще рано о чем-то говорить. Обстоятельства всего, что свело нас, от нас он слегка вздрогнул. Кто-то даже не заметил бы, но она увидела. Она очень осторожно расставляла свои капканы. Пусть он был мастер в плане физических ловушек, но она не менее талантливо попробует воспользоваться своими, ментальными. Главное, стабилизировать состояние преступника. Поведение его в психопатическом приступе совершенно непредсказуемо, тем и опасно, но если попробовать войти к нему в доверие, завоевать уважение, он пойдет на некоторые уступки. Очень часто этим приемом пользуются опытные профайлеры. Навещая своих подопечных в камерах заключения, они относятся к серийным убийцам и их жертвам как к людям, совершавшим определенного рода значительные деяния. Поощряя их эго, взращивая в них убежденность в том, что им можно доверять, такие специалисты узнавали подробную и ценную информацию. Миранда слабо улыбнулась. Эти строки, строки из книги ее матери, всплыли в памяти, будто она видела текст перед глазами. Она скользнула между пальцев Маттиа своими, устало сжала их и увидела, что его лицо только на мгновение, но неконтролируемо дрогнуло. Он не притворялся и не пытался с нею играть прямо сейчас. Похоже, ей удалось удивить его и сломать кое-какие линии собственного поведения. Эти обстоятельства напугали меня. Я потеряла всех, кого знала. Я боялась, что ты убьешь и меня тоже. Нет, возразил он очень ласково, развернувшись к Миранде всем телом и садясь напротив. Теперь уже поза совсем не такая закрытая, с некоторым торжеством мрачно подметила она. Главное, не переборщить. Печально поникнув, она опустила взгляд и пробормотала. «Если я не могу уйти, все считают, что я умерла, и меня некому спасти». «Некому», — эхом откликнулся он. «Тогда я должна свыкнуться. Я не хочу умирать», — она резко посмотрела на него. В глазах блестели слезы. До того она отбивалась, убегала и пыталась бороться. Но борьба не всегда означает прямую конфронтацию. Порой она бывает тихой, и это тихое противостояние приносит гораздо больше плодов. Только не всем хватает на это ума и выдержки, но ей должно хватить, ей, должно. «Я не позволю этому случиться», — уверенно сказал Маттиа, и вдруг Миранда поняла, что хотя бы в этом она может ему доверять. Даже если она решила бы шагнуть из окна или перерезать себе вены, он сделал бы все, чтобы она выжила. Зачем-то она нужна ему. Он мягко привлек ее к себе и обнял. И хотя он это делал естественно и не неуклюже, но Миранда, доверившись инстинктам, поняла еще и другое. Для него это непривычно. Он редко касался других людей, но имитировать все это умел блестяще. Сделав над собой титаническое усилие, руки буквально не хотели подниматься. Она осторожно обняла его, совсем чуть-чуть, под грудью, и почувствовала всем своим телом его глубокий вздох. Положив щеку ему на плечо, устала и словно без сил, она шепнула: «Хочу есть». Маттиа выпрямился и мягко отстранил ее. «Есть хочешь? Угу». Ее все еще тошнило от малейшей мысли о том, что она возьмет в рот хоть кусочек чего угодно, но признавала, что Маттиа был прав. Ей нужны силы, иначе она не сможет бороться. Он пригладил ее волосы. «Пойдем, пойдем, детка, это же очень хорошо, дай-ка я тебя отстегну. У меня сильная слабость», — призналась она. «Не знаю, от чего. Я знаю. Сегодня отдохни», — он помолчал и, присев на корточки, снял с ее лодыжки цепочку. «Иди сюда, я помогу, давай». Миранда не сопротивлялась, когда он с легкостью взял ее на руки и вышел из спальни, толкнув бедром дверь. Миранде не нужно было напоминать держаться. Она положила руку ему на загривок, вторую опустив себе на живот. Она чувствовала себя неважно, но не настолько, чтобы ее таскали. Тем не менее, Она даже не пикнула, когда он снес ее в кухню, усадил за стол и заторопился. Тарелка, вилка, стакан, он хлопотал и суетился, и, кажется, немного повеселел, и Миранда, наблюдая за ним, изредка очень вымученно улыбалась, пряча за этим всю свою ненависть, всю свою злость, все ожидание того мига, когда она сможет сбежать отсюда. 15. По фамилии Халлик. Миранда проснулась по обыкновению рано и первым делом ощутила вес чужой руки поперек живота, а еще, жар тела, прижавшегося к ней со спины. Маттиа спал позади и овивал ее шею спокойным дыханием. Ночи были жаркими, но он не открывал окон в спальне по весьма понятным причинам, потому, вспотевшие, измученные ночной томной духотой, они спали без одеяла и практически обнаженными. Миранде, правда, было легче, что он разрешал ей надевать тонкое муслиновое платье для сна, когда-то белое, теперь пожелтевшее от времени. Сам он оставался в одних боксерах, и от него дышало как от открытой печи. Миранде было невыносимо каждое его прикосновение, но она не отталкивала его и не отвергала, чего бы он ни просил. Однако, к ее удивлению, с того дня, как она согласилась есть и поговорила с ним якобы откровенно, он не домогался ее, и близости у них не было. Однако ощущение, что эта бомба замедленного действия вот-вот накроет ее взрывом, крепло с каждым прожитым днем. Сколько Маттиа продержался бы так, неизвестно, но что недолго, Миранда понимала. Она осторожно поерзала на его жестком предплечье. Как-то отодвинуться от него Миранда не могла. Она была привязана очень крепким узлом, веревкой с остальным тросом, оплетенным волокном, к изголовью кровати почти посередине. Изголовье представляло из себя узкие решетки, так что сдвинуть трос она не могла. Вздохнув, девушка поерзала снова, пытаясь устроиться удобнее, а потом вынужденно приблизилась к Маттиа, прижавшись бархатистыми лопатками к мягкой и одновременно упругой мясистой груди, покрытой порослью коротких темных волосков. За это короткое время он, показалось ей, только поправился и заматерел. Будто почуяв ее близость даже сквозь сон, он вновь глубоко вздохнул и крепче стиснул руку. Миранда поморщилась. Живот охватило короткой болью, но потом, когда предплечье его расслабилось, все сошло на нет. И вот так Миранда ждала, когда он проснется, ее мучитель, и смотрела на ранний рассвет, на темное небо в окне, загоравшееся далеким оранжево-красным светом солнца, встававшего из-за края океана. Она думала, думала о своей свободе и о том, как спастись. Это занимало все ее мысли, словно причудливая головоломка без верного решения, потому что любая ошибка стоила бы ей жизни. Она прикинула разные варианты своего спасения, но единственным шансом сейчас, как она чувствовала, были эти несчастные, которые жили с монстром бок о бок, сами того не зная. Люди, которые остановились на побережье близ дома Маттиа, были редкой темой для разговора. Миранда сама не провоцировала беседы эти и не заговаривала о них, боясь, что Маттиа заподозрит, будто она чрезмерно ими интересуется. Страх навлечь на этих несчастных беду и таким образом подвергнуть их опасности был слишком велик. Потому она делала вид, что послушна, и говорила редко, но теперь уже с нарочитым вежливым спокойствием. Маттиа это сперва сбивало с толку. Он недоумевал, как так и от чего произошли такие перемены, но с другой стороны, что ему было думать. Сперва девушка пытается сбежать, затем отбивается, после понимает, что все бесполезно, и замыкается в себе. Все это – ожидаемые стадии того, что сотворило с ней заточение, однако Маттиа казалось, что она проходит их как-то слишком быстро. Как долго вообще люди приходят в себя после похищений? Что-то подсказывало ему, какое-то эхо сознания, хотя он никого никогда прежде не похищал, зато убивал мастерски и помногу. Каждый человек переживает такие вещи по-разному. Смириться с этим, почти как узнать, что ты болен чем-нибудь неизлечимым вроде онкологии или ГЭП. Кто-то впадает в ярость, кто-то желает себе преждевременной смерти, кто-то ненавидит весь остальной мир, кто-то молится в церкви дни и ночи напролет, а другие цепляются за предписания врачей как за единственную соломинку, способную вытянуть их из гибельной бездны. Реакция у каждого человека своя. Тем не менее, что-то казалось Маттиа несколько странным в том, что делала Миранда. Не сказать фальшивым, вовсе нет, однако он не доверял ей до самого конца, и никогда бы не поверил. Пришло утро шестого дня, как эта семейная пара, Миранда знала их фамилию, это были Халлики, так однажды вскользь назвала их Маттиа, забывшись за одним из ужинов, отдыхала на пляже. Их присутствие уже не так будоражило ее. Все эти дни Миранда вела себя тише воды. Она исправно перебирала ракушки, вела себя как паинька, помогала Маттео в уборке дома и терпела его сдерживаемую ласку и прикосновения. Вот уж в чем, так в этом она не возражала. Действительно, это занятие отвлекало от тяжких дум, и Миранда, найдя наконец в нем способ не сойти с ума от постоянных страха и тревоги, со всей прытью помогала наводить порядок сначала в гостиной, а потом и на втором этаже. Ее энтузиазм восхитил Маттео. Подолгу он глядел на свою пленницу со стороны, на то, как она усердно перемывает найденную в картонной коробке посуду из красивого сервиза его матери, или отскребает застарелую грязь в швах между плиткой в коридоре, при этом стоя на коленках и соблазнительно выпятив вновь покруглевший аппетитный зад, или как штопает при нем старую одежду, устроившись в кресле тихим вечером. Она любила сидеть у открытого окна, которое выходило на другую сторону пляжа, не туда, где остановились халлики. Маттео все это время был рядом, на расстоянии броска, если она решит ринуться в окошко или закричать. Он знал, что успеет вырубить ее, и она знала это тоже, а потому ничего не предпринимала. Почти неделя прошла очень спокойно. Единственное, чего боялся Маттео, что Миранда снова замкнется в себе, начнет таять, хереть, и тогда пиши пропало. Будет что неладно с ней, будет неладно и с ним. Тем утром он проснулся в 9:00. Девушка была рядом, где еще ей находиться, она же пристегнута. Вместо того, чтобы отодвинуться от него, она наоборот прижалась. Сначала ему показалось, что она спала, но потом, приглядевшись, Маттео понял, только притворялась. Стоило позвать ее по имени, и она сразу открыла глаза, не делая вид, что пробудилась, словно спящая красавица. Такая честность его обрадовала. «Эй», — сказал он и растер рукой ее плечо, а потом зевнул. «А погодка-то неплохая сегодня». В окно ровно светило солнце. День ото дня оно становилось все более осенним, жарким, огненным. Оно раскаляло воздух до нестерпимой духоты днем, а вечером холодные ветра, покрывавшие океан глубокими морщинами, выстужали землю и песок. Миранда равнодушно кивнула. Ей-то какая разница, как там снаружи, если ей не грозит убраться отсюда и даже выйти из дома. Она подождала уже по привычке, когда Маттео развяжет ей запястья. Разминая их и растирая кожу, уставшую за целую ночь от узлов и веревок, она с наслаждением расправила плечи и даже не вздрогнула, когда Маттео подался навстречу и, придержав за подбородок, легонько поцеловал ее в щеку. Она никогда бы не показала, что спину ее прошиб ледяной пот, что от ужаса и отвращения все внутри сжалось червем, скользким и мерзким. Только посмотрела вскользь, мимо Маттео. Она научилась терпеть и притворяться. В ее положении это были навыки жизненно необходимые. Вместе они умылись. Миранда осталась было в своем платье, но Маттео внимательно посмотрел на нее, долго так, пристально и, вытерев лицо полотенцем, подметил. «Я же говорю, погода сегодня хорошая, когда еще такая выдастся? Скоро уже осень, время муссонов, начнутся проливные дожди. Не хочешь выйти наружу, погулять малость?» И продолжил пристально за нею смотреть, жадно, будто хищник, следящий из засады за добычей, как бы та ни улизнула, не выкинула какой фортель. Миранда спокойно пожала плечами, продолжая заниматься тем, чем занималась до этих слов, расчесывалась, старательно проходясь по колтунам, в которые ее тонкие волосы сбились за ночь, особенно на затылке. Маттео, неприкрыто любуясь ею, опустился на краешек эмалированной ванны и, придержав Миранду за бедра, привлек к себе, поставив между ног. В зубах девушка держала резинку, тоненькую и хлипенькую, но еще способную удержать волосы в незамысловатой прическе. Резинка эта была приветом из прошлой жизни. Миранда ее купила на автозаправке перед тем, как поехать с ребятами на отдых. И вот же ерунда какая. Все они были мертвы, а эта дрянь за 50 центов, эта полоска жгута, обтянутого тканью, целехонька. «А если нас заметит?» – разумно спросила она, когда убрала волосы в узел. Маттео усмехнулся. «Будто тебя это так волнует». Она снова пожала плечами, и он как-то посерьезнел. Он привык к тому, что Миранда много молчала. Он и сам не любил особенно разговаривать, потому что столько лет обходился один, однако с ней ему хотелось перекинуться словом другим. И вот теперь она кое-как, но вела с ним диалог. Маттео отнесся к этому с особым вниманием. Ведь, более того, она еще и задалась вопросом, никто ли не увидит их, что это она. будто за них беспокоится. «Можно мы сначала поедим?» – спросила она и скользнула по Маттиа странным, медленным взглядом, от которого у него взмок загривок. «И если ты не против, я что-нибудь сделаю с твоими волосами тоже. А что с ними не так?» – поинтересовался он, склонив голову в бок. Миранда забавно скопировала этот жест, и Маттиа улыбнулся, не размыкая губ. Правда, глаза его вовсе не улыбались. «Ничего такого. Просто тебе бы тоже не мешало расчесаться. Только здесь будет неудобно. Пойдем в кресло». И он пошел, особенно когда она взяла его за руку и потянула за собой, покорного и нестроптивого хищного зверя. Ни в одно мгновение, пока она усаживала его и вставала позади, он не был расслаблен. Когда она зашла ему за спину, Маттиа нервно дернул головой и взглянул на нее в полоборота, но Миранда вдруг рассмеялась, и Маттиа оцепенел. Он впервые слышал ее смех и полюбил его с первого же перелива. Он был что серебрящаяся пыльца феи из детских сказок, что шелест океана по прибрежным камням, если прислониться к земле ухом. Положив ладони ему на виски, Миранда поставила голову так, чтоб Маттиа смотрел только вперед, и взялась тщательно расчесывать его темные волосы, влажные после умывания и сна. Копна была внушительной, и возле самого скальпа они казались совсем сырыми. Она молчала и проходилась по ним гребнем один раз за другим, до тех пор, пока они не стали в ее руках что вода. Зачесав их назад, Миранда осторожно подобрала отдельные прядки возле ушей и со всей аккуратностью подцепила их пальцами. Стоило ей коснуться этих местечек, как по спине Маттиа пробежала дрожь. Он вновь покосился на Миранду, но, конечно, ничего не увидел. Только не при таком повороте головы. Ощущение ее близости и того, что она была рядом и так касалась его, будоражило. Понимание, что она позади, и он не контролирует ее, разжигало страсть и желание все сильнее, и то, что она не убегала, хотя могла бы огреть его чем-нибудь по затылку и, воспользовавшись секундным замешательством, ускользнуть за дверь, а там будь что будет, заставляло его таять изнутри. В ее руках он стал податлив, что воск, и так же мягок. Он никогда не был ни с кем так мягок. «Может, заплету тебя как-нибудь?» — спросила она и склонилась к нему очень низко. Он чувствовал движение ее груди во время дыхания, колебание воздуха у своего правого виска. Маттиа покачал головой. «Можешь просто убрать их в хвост или так оставить. Ладно». Она завозилась, помешкала. Что-то туго тенькнуло, послышался тоненький треск рвущихся ниток. Маттиа оглянулся. Миранда, улыбнувшись, шутливо махнула руками, будто прогоняла назойливую чайку, и он снова застыл. Эта улыбка его уничтожила быстрее пули. «А ты любопытный, не ожидала такого, думала, выдержки хватит». Она снова гладко забрала его волосы руками и, расчесав пятерней, перевязала темно-коричневой выцветшей ленточкой со своего платья. Маттиа сидел ни жив, ни мертв. Да чего там, он почти ни вздоха не сделал, и сам не вспомнил, как опять глубоко вобрал воздуха в грудь. Закончив, Миранда опустила ладони ему на плечи и скользнула с них, опустив руки. Маттиа встал. Несколько минут чистого волшебства, такие редкие в его прежде бесцветной жизни, кончились. Единственное, от чего он теперь малодушно оробел, а что если они больше никогда не повторятся? Он не знал, что Миранда готова на все ради того, чтобы вырваться оттуда, и даже на это. Затем вместе они спустились в кухню. Маттиа спросил: «Ты голодна?» А она такая: «Конечно, еще как». Ее аппетит что-то пробуждал и в нем, какую-то надежду на то, что все может быть не так плохо, как он того боится, ведь в конечном счете у него оставался только один сегодняшний день. Если она умрет, если сбежит, если их разлучат, ну, может, еще немного он протянул бы, правда, сразу же наложил бы на себя руки. И тут с ее воодушевлением и в нем появилась жажда к жизни. Он красиво сервировал стол, сварил кашу, поставил масло, яйца, джем. Он был рачительным хозяином, у него никогда не пустовал холодильник, полки, полны еды, не закусок, а именно того, что хорошо держать в доме, отдаленном от цивилизации. Миранде он доверил просто раскладывать тарелки и расставлять чашки с салфетками. Ничего острого. И кипяток он тоже ей не доверял. Понимал, что она притворяется, вполне может быть, очень умело, но все же не может человек через меньше чем месяц заточения проникнуться к своему похитителю. Однако он и убеждал себя одновременно в том, что другого выхода у нее не осталось, а психика человеческая, вещь гибкая, тонкая, черт те знает, что может с ней произойти, где перемкнет, что она решит. «Вот я буду здесь в безопасности, если стану относиться к нему иначе. А с отношением все между ними поменялось. Он убеждал себя сам, шаг за шагом, потому что Миранда нашла его единственную слабость. Он был страшно одинок всю жизнь и хотел это исправить любым способом. Либо радикально, прекратив существовать, либо так, чтобы жить, как живут другие. На последнее он даже не надеялся, со своей-то болезнью, но вот теперь все было по-другому. Они ели и почти не разговаривали. Так, только по мелочам. Можно ли воды? Хочешь еще хлеба? А что будем делать потом? Опять ракушки перебирать? Маттиа помолчал на последнее и вдруг скромно сказал, потупившись. Я заметил, что эти тебе не сильно нравятся. Может, ты хочешь своих набрать? Миранда сделала глупенький вид. Вскинула брови, будто ничего не понимая, но у самой в душе все замерло. В каком смысле? Кругом пляж. Он усмехнулся и посмотрел на нее, а потом улыбнулся совсем в открытую. Мелкие белые зубы блеснули в оправе розовых здоровых десен. Как этот дьявол был собой хорош, Миранда старалась не думать. Она его боялась, но была поражена тому, насколько природа несправедливо обошлась с этим подонком, одарив его магнетической привлекательностью. Когда халлики будут в океане или уедут куда-нибудь, мы сможем немного прогуляться. Тебе было бы полезно. Миранда ничего не произнесла. Она боялась. Вдруг это такая проверка, и если она возликует, если себя раскроет, то он быстро все поймет и сделает с ней что-то плохое. Она еще хорошо помнила своих друзей. Помнила, что он с ними сотворил. Вместо их лиц, вместо их улыбок и глаз в ее воспоминаниях остался только кровавый бульон из человеческой плоти. А потом боялась еще, вдруг он передумает, двусмысленно что-то промычав. Она продолжила есть кашу, но, кажется, немного бодрее. Маттиа, по виду ясно, сидел довольный собой. Когда они поели, прибрал посуду, помыл ее и, поглядев в окно, подозвал Миранду к себе. Она подошла. «Вот теперь смотри», — сказал он и поместил ее между собой и кухонным столом, не сильно прижавшись бедрами к ее ягодицам. Она все хорошо чувствовала, всю литую тяжесть его тела, весь жар от груди и там, ниже пояса, но не дрогнула, даже когда он коснулся ладонью ее горла и ласково поцеловал в щеку. «Гляди, эти неугомонные халлики снова куда-то собираются. Вон их палатка. Они молодожены, им не сидится на месте. У них в задницах по шилу, так что либо поплывут серфить, либо на каяке, либо покатит отдыхать. Потерпи самую малость. Как только мы останемся одни, будет безопасно, и выйдем». Он ощутил, как она глубоко вздохнула всей грудью, и погладил ее горло большой сухой ладонью. В то мгновение Миранда ощутила что-то неправильное. Она понимала это, но не могла противиться странному и пугающему чувству благодарности, из-за которого поджался ее живот. И тогда она поняла, что игра с Маттиа очень опасна, потому что может сработать в обе стороны. В заточении ее живой ум был сам как в решетке, и она, истосковавшись по чему-либо хорошему, по людям, по их компании, по их прикосновениям, по своим родным и друзьям, одинокая здесь, даже такую подачку от своего мучителя приняла как подарок. Подавив страшный сигнал собственного ожившего тела, она сказала Маттиа тихое спасибо, чтоб он немного размяк. Она знала, если будет настойчиво и последовательно, терпением перетрет его в труху, потому что он, может, и силен, и физически ей с ним не потягаться, но одного он никогда не имел, и у него в этом не было опыта, одна только имитация. Он не знал ничего толком о настоящих человеческих чувствах, особенно о любви и принятии, умел лишь повторять и притворяться, и обмануть его было в ее силах. Он понимал, как и что должно выглядеть, но не понимал, что с этим всем делать, когда эмоции нахлынут на него самого. И вот они стали ждать. Миранда не смела глядеть в окно, хотя очень хотелось. Она была что ребенок, которому обещали подарок на Рождество, и теперь все его мысли были только о коробке, обернутой в хрустящую бумагу и перетянутую ленточкой. То же самое и с Мирандой. К счастью, работы у нее хватало. Она продолжала разбирать ракушки, бесконечное число разнообразных перламутровых створ, и взяла еще одну, большую, как из-под устрицы, когда что-то загудело и страшно застрекотало на дне корзины. Миранда вскрикнула и мигом вскочила босыми ногами в кресло. Маттиа оказался тут как тут. «Что такое, что?» — спросил он и хмуро полез в корзинку. Там о стенке что-то билось и тихо трещало, и только когда Маттиа сомкнул на этом ладонь, стихло. Он поднял нечто в руке, и Миранда отпрянула от ужаса. Маттиа расслабил брови. Морщина на его лбу разгладилась. Это мотылек, только мотылек, ничего страшного, красивый очень. И он поднял крупного противного мотылька, продолжавшего стрекотать в его ладони. От отвращения у Миранды перехватило дыхание. Большая, размером с указательный палец, мерзкая тварь стрекотала и билась, и ее большое дрожащее тельце казалось сухим, как лист. Маттиа, печально улыбнувшись, понял, что Миранде мотылек противен, и вдруг сжал его до хруста в кулаке, а затем разочарованно стряхнул руку и пошел на кухню, чтобы помыть ее в раковине. Вернувшись, заметил, что Миранда мрачно смотрит на размазанный по полу трупик мотылька, то ли с сожалением, то ли с содроганием. «А я их люблю», — признался Маттиа. «Мотыльков, бабочек тоже, но их особенно. Почему? Потому что красивые», — он усмехнулся и сел в кресло напротив. «И интересные. Сколько существуют эти твари? Еще динозавры по земле ходили, это 40 или 50 миллионов лет назад, и их находят в янтаре, а они там такие же, как сейчас. Все эти расцветки их, все пятнышки, все абсолютно, до последнего. Такие гиганты вымерли, а им все нипочем, и они совсем не меняются. Живые ископаемые, но живут мало, так мало. Есть в Южной Америке вид бабочек. Пробуждаются на 10 дней и ничего не едят. Как они так умеют? Загадка. Все они, сплошь загадка, и рождаются на такое короткое время. Каково им, раньше думал, когда был маленький. Потом понял, что с людьми то же самое, просто относительно бабочек мы считаем, что живем дольше. Ты умная девочка и понимаешь, какая это ерунда. Между нами почти нет никакой разницы. Миранда внимательно слушала его, окидывая долгим взглядом с головы до макушки и обратно. Она не ожидала, что он разразится такой страстной долгой тирадой, и совсем не ожидала, что убьет мотылька. Почему-то ей казалось, что с людьми он на такое способен, а вот с насекомыми, животными у него же там сложены стопки картин с бабочками по стеклом, значит, он их собирал, он не мог так просто размазать их ладонью. Потом вспомнила мамину книгу, где говорилось, что серийные убийцы в целом эмпатии не ощущают. Многие из них начинают с истязаний животных. Посмотреть, что внутри лягушки, оторвать лапы котенку, убить щенка с особой жестокостью, перед этим растерзав, им любопытно, а что будет с животным, как оно мучается, и ведь это проявляется в них еще с детства. Но Маттиа взглянул на мотылька с каким-то сочувствием и, взяв совок, подобрал трупик с половиц. Он смел насекомое в ведро под раковиной и со вздохом вернулся к Миранде, но больше они уже не разговаривали. Так, сидели рядом, притом он что-то штопал. Присмотревшись, Миранда поняла, одно из ее, некогда, чьих-то чужих, платьев. Прошло не меньше 3 или 4 часов, когда машина снаружи заворчала двигателем, и холлики куда-то отчалили. На океан набежала темная полоса туч, волны стали широкими и длинными, как серые валы. Палатка у холликов, до нее еще идти и идти, трепетала на поднявшемся ветру, подрагивая, как живое озябшее существо. «Вот и пора», — сказал вдруг Маттиа и встал, отложив штопку. У него оказалась гора вещей, которые надо было хорошенько обработать. «Хотя, погоди, я дам тебе рубашку потеплее. Ну-ка». Он прошел до коридора и порылся в стенном шкафу, что-то вытащил, плечики с одеждой, и снял с них флисовую широкую рубашку, явно свою, подбитую полотном. Миранда, не чувствуя ног, подошла к нему, оставив ракушки в стороне, на диване, и прямо поверх домашнего платья надела рубашку. Она не могла поверить, что вот-вот окажется снаружи. «Обувь», — велел Маттиа, и она послушно обулась в свои кроссовки. Сам он, в темно-зеленой выцветшей футболке и спортивных брюках, тоже в кроссовках на пружинищей подошве, сперва не стал утепляться, только положил ладонь на дверную ручку и тут же убрал, а затем обернулся к Миранде, пристально на нее поглядев. У нее было лицо предвкушающего человека. Она так давно никуда не выходила, так давно не чуяла свежего воздуха на губах, ветра на лице, что сейчас ожидание ее пьянило. Даже если б ей не удалось сбежать, пусть, она и не подумала бы делать этого. Она всем нутром чуяла. Пока рано. Однако Маттиа предусмотрел все. «Ты сама знаешь, попробуй только шаг вправо, шаг влево, я за тобой и мигом нагоню». Она кивнула. Глаза, большие и влажные, вмиг перепуганные, уж так смотрели на него, что он смягчился. «Ненадолго выйдем, час, не больше, и дай сюда руку». Он обвязал ее запястье тугим узлом, тонкой, но прочной веревкой, крепко-накрепко, и свое тоже. Получилось, что они были привязаны друг к другу. «Маттиа, Подумав немного, отвязался и надел свободный свитер с длинным рукавом, а затем снова закрепил веревку, спрятав ее под манжетой. «Если кто-то заметит нас», — предупредил он, — «ты знаешь, как себя вести. Что увидит, хоть малейшие подозрения появятся у них, и они не жильцы, ты видела, я умею убивать и делаю это лучше прочих». «Да, без тени смятения», — очень серьезно сказала Миранда. «Прошу, давай выйдем уже, Маттиа». Она его впервые позвала по имени вот так, ласково как-то и тепло, хотя это было чистым притворством, и у него застило взгляд. Посмотрев на девушку странно, долго, с непонятной ей тоской, он провернул круглую ручку на двери и шагнул первым на террасу, потянув за собой Миранду. И она, затаив дыхание, последовала за ним. 2. Песок непривычно проминался под ногами, воздух был слишком свеж, океан, шумен и громок, и Миранда, пробыв в заточении так долго и вдруг получив вместо четырех стен целый мир, остановилась и не могла сделать ни шагу, беспокойно осматривая все вокруг, но не шевелясь. Маттиа неловко дернул веревку, и только тогда она отмерла. «Все нормально?» – спросил он. Она только кивнула и побрела по песку, слыша, как под подошвами шуршит мелко толченый ракушечник, набегающий на гладкий, полированный волнами темный песок. «Ты бледная, очень». «Да», – она стояла у кромки воды, чувствуя, как белая пена накатывает почти до самых кроссовок, а все тело обуяло непередаваемая свобода, и вместе с тем оно казалось таким громоздким и неуклюжим, а еще, совершенно неподвижным. Воздух и ветер проходили сквозь нее, было холодно, как-никак, подступала осень, и Маттиа был прав, сезон дождей нес с собой непогоду, но Миранда жадно дышала солью и океаном, тусклыми запахами приморских трав с Косогора, и не могла надышаться и насмотреться на мир вокруг, казавшийся таким огромным, что ей вмиг еще сильнее захотелось жить так долго, как только можно, до самого последнего вздоха. Что правильно, что неправильно, что оскорбляет ее достоинство, что лишает ее нравственной свободы и воли, все отпало, отмерло в ней, как ненужный конструкт, как сухая ветка от здорового дерева. Все это, воздух, вода, безграничное небо, бескрайний океан, защемило в ней какую-то струну, охватило и сжало, как в тисках, и что было до. Джей, его отец, мистер Денверс, мама и папа, желавшие, чтоб она поступила в Принстон, и Мередит, с которой она дружила, а та оказалась сукой, сволочью, предательницей, она ненавидела ее больше, чем Маттиа, если это вообще возможно, и свои мечты, надежды, представления о первом дне в колледже, о первых каникулах, о работе в городе, обо всем, то стало вдруг далеким, как необозримый горизонт, и странно нереальным, будто мираж. Миранда зябко обняла себя за плечи, сморщилась, согнулась пополам и, не в силах стоять прямо, держаться, крепиться и притворяться, вдруг тоненько расплакалась. А когда это случилось, была даже благодарна Маттиа. Он был нелюдь, пустота, гнилой насквозь изнутри, но подошел к ней и обнял, прижав к себе, и от этого простого человеческого тепла стало на самую малость легче. Особенно если закрыть глаза и представить, что обнимает кто-то другой. Например, Ник Бёрк, хороший парень, который всегда ей нравился. Тот, кого она жалела и почему-то вспоминала чаще других. Если только зажмуриться, то может показаться, будто это и правда Ник. И тот, и другой крупные и рослые. И кто его знает, Ника, кем бы он стал, когда прошло еще несколько лет и Гэб пустил корни его израненной ЦНС еще глубже в воспаленный мозг, в истерзанное тело. Может быть, таким же Маттиа, только не настолько умной сволочью. Она совсем не сопротивлялась, что он баюкал ее и, обняв ладонью за затылок, сжимал так, что они со стороны смотрелись, наверное, вообще как какая-нибудь парочка. Думать об этом было не досуг. Если должен был случиться самый острый пик ее заточения, переломный момент, когда ему все же удалось подточить ее личность, ее волю, так это был он. Она все плакала навзрыд и всхлипывала, и Маттиа, конечно, все понимал и только тихо шептал ей в утешение. «Все теперь будет хорошо, все будет в порядке». А потом словно насквозь ее видел, и говорил так убедительно, что у Миранды захлебывалось сердце. «Ты будешь жить, долго, долго, все будет хорошо, ты будешь жить, как бы там ни было». Откуда он знал, о чем сейчас она думала? Спрятав ледяные руки ему под свитер, она выплакала все горькие слезы, а потом выпрямилась и позволила Маттиа вытереть их ладонью. Все равно сопротивляться не было ни сил, ни желания, она помнила, что должна притворяться, и вместе с тем как бы и не притворялась больше. «Странное это чувство», — думала Миранда, когда он обнял ее за плечи и прошелся с ней по ракушечнику, разглядывая разные экземпляры под ногами и что-то тихо рассказывая о них. Она толком его не слушала, только указывала пальцем на некоторые раковины, а он поднимал их и клал в карман, а еще размышляла о том, как это небо, эти волны, этот шелестящий песок и холодный ветер напомнили ей то, зачем стоит жить и бороться, и даже если она будет так глупа, что решит однажды рискнуть и сбежать от него, выбрав вместо заточения свободу, то быть может, если побег невозможен, тогда стоит просто жить. Но так, чтобы видеть все это каждый день, эти закаты и рассветы, слышать этот прибой, чувствовать прохладу воды, а океан холодный, вдруг спросила Миранда, и Маттиа прервался, поглядев на воду. «Сегодня ветер гонит зыбь», — осторожно ответил он. «Да, купаться холодно, но если хочешь, можем выбрать денек потеплее из этих последних». «Хочу», — сказала она и остановилась, глядя ему в лицо, прямо в темные глаза. «Очень хочу». Это было настоящим пробуждением. Она ощутила его до мурашек. Если раньше себя сдерживала, чтобы сбежать, теперь поняла, сдерживать надо, чтобы жить. И если побег удастся, она же не отрицает его, не отказывается, тогда она сделает это. Но не так, чтобы любой ценой. Потому что свобода, вот она, в каждом вдохе. У некоторых людей из тех, кому довелось побывать в плену у преступников, рано или поздно может возникнуть необычное состояние, когда они начинают проникаться симпатией или сочувствием к своему похитителю. Вопреки здравому смыслу, вопреки логике и базовому гуманизму, основанному на беспрекословном требовании личной свободы и уважении, оно является, конечно, нездоровым механизмом преодоления стресса. Такое травматическое расстройство называется Стокгольмским синдромом. Это защитно-бессознательная связь между жертвой и преступником, взаимная или односторонняя. Связь эту называют еще синдромом здравого смысла, поскольку любое живое существо на Земле подчиняется единственному закону выживания, и если оно оказывается под угрозой, человек способен подстроиться под любые, даже самые ненавистные, аморальные и угнетающие обстоятельства, чтобы спастись. И хотя Стокгольмский синдром по наши дни так и не включили ни в одну из классификаций психических расстройств, однако я предполагаю, что идентификация себя с агрессором не может говорить о ментальном здоровье тех, кому довелось испытать на себе весь ужас пленения и насилия. Более того, этот синдром проявляется крайне редко. Отдел ФБР отметил, что из 1200 случаев захвата заложников было отмечено лишь 8% тех, кто оказался подвержен Стокгольмскому синдрому. Но их поведение слишком парадоксально и опасно для них самих. Они начинают действовать как бы во имя общего блага, считая, что этим благом продиктована необходимость их жертвы. Они сочувствуют и помогают преступнику, оправдывают его и требуют его освобождения, если он оказывается под заключением. Были известны случаи, когда при освобождении заложников те заслоняли преступников своими телами добровольно, чтобы спецслужбы не могли совершить выстрел. Механизм синдрома очень прост. Жертва ожидает, что агрессор проявит сочувствие, поддержку и понимание, если она проникнется его идеями и замыслами. Стараясь добиться его покровительства, пленник хочет гуманизировать напряженные, опасные отношения между ними. В краткосрочный период Стокгольмский синдром развивается редко, однако после 4-5 дней, тем более, недели и месяца заточения у преступника, изолированная жертва, находясь наедине со своим похитителем, чувствует в его лице потребность в контакте с обществом, узнает ближе его как человека и мотивы его действий, и начинает чувствовать с ним связь.